Глава 24. Посчитав разговор оконченным, лорд Росиус хлопнул в ладони, и в комнату вошел элегантно одетый красивый молодой человек. Я видела его в доме пару раз, приняв за друга Стивена. С любопытством возрилась на него, не зная, чего ждать. «Томми, отвези девушку к модистке и вели нарядить, да прихорошить так, чтобы была самой красивой на балу, и маску пусть подберет покрасивее». «Будет сделано, хозяин». «Хозяин? Так это слуга? А ведь не похож. Впрочем, про меня говорят то же самое». «Пойдемте». Он был вежлив со мной. К служанке мог бы обратиться на «ты», но предпочел уважительное «вы». Это делало ему честь. «Спасибо большое», — прошла вперед, с радостью покидая гостиную бессердечного дракона. «Мне сегодня довелось общаться с лордом Стивеном, но он ничего не говорил о бале». Я попыталась затеять разговор, а заодно узнать, отчего приглашение на празднество получила не от него, а от его отца. «Лорд Стивен отказался ехать», — безэмоционально ответил Томми. «Чего вдруг не поняла я?» «Он не любит увеселительные мероприятия, старательно избегает всякие большие обеды и балы». «Почему же?» — удивилась я. «Мы спустились по парадной лестнице и вышли на террасу. Он не похож на нелюдимого человека». «Потому что на балы привозят девушек, готовых хоть сегодня выйти замуж. А он не заинтересован в женитьбе». Ох, как же сильно он ошибался. Стивен очень даже собирался жениться, причем на мне. Вместо обручального кольца у меня на шее висел тяжелый кулон. «Думаете, ему неприятно внимание девушек?» — усомнилась я. «Прежде, в юности, он находил удовольствие от их общества, но потом остепенился. Считает, что влюбиться можно лишь раз и навсегда. Идеалист». «Откуда вы так хорошо осведомлены?» — удивилась я. «Мы с лордом Стивеном частенько вместе устраиваем драконьи гонки. Оттого порой общаемся по душам». «Вы тоже дракон?» — очень удивилась я. «Нет, но зато люблю полетать верхом». «А это не страшно?» «Да что вы! Наоборот». Тут подъехала карета, и Томми, галантно предложив мне руку, повел вниз по лестнице. Мне впервые предстояло ехать в карете. История Золушки снова пришла мне в голову. Вместо феи крестной — тысячелетний дракон Росиус, а Томми будет мышью-кучером. Правда, он не полез на козлы, но стремился вслед за мной внутрь. Мы сели друг против друга, и карета поехала. «Так, если лорд Стивен отказался ехать на бал, то зачем мне туда ехать?» Это было загадкой. «Чуть позже лорд Росиус придумает что-то, чтобы заставить его поехать». «Надо же, что же он может придумать? Даже интересно». Я пристально посмотрела на Томми и даже усомнилась, что он слуга. Галантен, красив, вид благородный. «Ни за что не подумала бы, что вы слуга», — откровенно призналась я. «Одеты шикарно, манеры на высшем уровне». «Статус отпрыска хозяина обязывает меня», — выдал он, заставив меня растеряться. «Не поняла вас», — призналась, не представляя, что он хотел сказать. «Я внебрачный сын лорда Росиуса», — признался Томми так, словно речь шла о чем-то крайне рядовом. «То есть?» — мне показалось, что я ослышалась, но он посмотрел на меня так, что я поняла, не ослышалась. «Тогда отчего вы называете его хозяином? Это было очень странно». «Не имею права называть иначе. Все слуги знают, что я бастард, но относятся ко мне, будто я такой же хозяйский сын, как Стивен». «Конечно, вы такой же!» — возбужденно воскликнула я, только сейчас осознав, что передо мной брат Стивена. «Нет, не такой. Он дракон, а я — человек. Правда, живу так же долго, как драконы, только обращаться в них не умею. Бракованный». Он горько усмехнулся. Я была в шоке от того, как просто он обсуждал это. И столь же просто считал себя никем по сравнению со Стивеном. Это так несправедливо. «Так и живете в тени брата?» — нахмурилась я. Такое неравенство претило мне. «Отчего же в тени? Я правая рука хозяина, а со Стивеном у нас замечательные братские отношения. Как я говорил, любим устроить с ним драконьи гонки. Это тот самый случай, когда мне удается сесть ему на шею», — пошутил он, вызвав мою улыбку. «Но как вы можете так спокойно рассуждать об этом? Вы достойны блистать на балах и претендовать на руку высокородных леди. Нет, не имею права. Могу выбрать в жены лишь девушку из простонародья. Вот как только вы справитесь с заданием лорда Росиуса, так я сразу свататься к вам буду», — улыбнулся он. Я нервно хохотнула. «Пошутил? Или у них с братом семейное — влюбляться в меня? Этого еще не хватает».